Из крепости видны были те же горы, что и Заула, а этим дикарям больше ничего не надобно. Да притом Григорий Александрович каждый день дарил ей что-нибудь. Первые дни она молча, гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщице, и возбуждали ее красноречие.